Глава 22. Операция южных армий в начале 1920 года. От Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами. В таких внешних условиях протекали военные действия на Доно-Маныческом фронте. В начале января фронт главной группы вооруженных сил Юга шел по реке Дону до станицы Верхнекурмоярской и оттуда, пересекая железнодорожную линию Царицын-Тихорецкая, по реке Салу уходил в Калмыцкие степи. На ростовском направлении стоял добровольческий корпус генерала Кутепова. За Салом сосредоточивалась отступавшая кавказская армия генерала Покровского, а в центре располагалась донская армия генерала Сидорина. Против нас по Дону, от Устья до Донца, развернулась 8-я советская армия Ворошилова. 8-й армией в это время командовал Сокольников. Далее на восток 9-я Степина, а от Царицына вдоль железной дороги наступала 10-я армия Клюева. 10-й армией с 28 декабря 1919 года командовал Павлов. Первая конная армия Буденного располагалась в резерве между Ростовом и Новороссийском. Численность войск была приблизительно одинакова у обоих противников. Колеблись между 40-50 тысячами у нас и 50-60 тысячами у большевиков. Далее на восток между трактом Царицын-Ставрополь и Каспийским морем фронт имел прерывчатый характер. Кроме нескольких локальных очагов зеленоармейских восстаний, в этом районе обозначилось наступление частей 11-й советской армии в трех направлениях – Надивное, Святой Крест и Кизляр, сдерживаемое северокавказскими войсками генерала Эрдели. После нескольких дней затишья советские войска Ростовского фронта перешли в наступление, нанося главный удар со стороны Нахичевани в разрез между Донской армией и добровольческим корпусом. Очевидно, по соображениям стратегическим и политическим, преследовалась еще все та же идея разъединения, которая положена была в основу всей зимней кампании большевиков. 5 января началось наступление 8-й и 1-й конной советских армий. И в этот день большевики, овладев Ольгинской, атаковали Батайск. Но на другой день конница генерала Топоркова, кубанская терская дивизия и добровольческая бригада генерала Барабовича, сведенная из 5-го кавалерийского корпуса, нанесла сильное поражение дивизиям Буденного под Батайском, после чего совместным ударом с 3-м и 4-м донскими корпусами неприятельские войска были отброшены за Дон, понеся большие потери. В то же время в низовьях Дона добровольцы, корниловцы, дроздовцы, юнкера, отбив все атаки большевиков, преследовали их до Нахичеванской переправы и переходили за Дон к станице Елизаветинской. На правом крыле обстановка складывалась хуже. Под давлением 9-й и 10-й советских армий, 1-й и 2-й донские корпуса и Кавказская армия, оказывая слабое сопротивление, отходили к западу и к 13 января, перейдя на Маныч, развернулись по левому берегу его. К этому времени советское командование произвело перегруппировку, сосредоточив конную массу Буденного и Думенко, усиленную несколькими пехотными дивизиями на Нижнем Маныче, между станицами Багаевской и Платовской. С 14 января на всем Северном фронте возобновилось наступление большевиков, и в то же время конница их, перейдя через Маныч, отбросила донцов, захватила часть их пехоты и артиллерии и угрожала выходом в тыл нашей северной группе. Но сосредоточенные генералом Сидориным в северо-восточном направлении 6 конных дивизий в боях, происшедших 16-20 января на Маныче, разбили ударную группу большевиков, взяли много пленных и почти всю артиллерию 1-й советской конной армии, 4-й донской корпус генерала Павлова, сменил генерала Мамонтова, который заболел сыпным тифом и вскоре умер в Екатеринодаре, сыгравший в этом славном деле главную роль, захватил 40 орудий. Противник в панике бежал за Дон и Маныч, и если бы донская конница не приостановила преследование, мог бы произойти перелом во всей операции. Также неудачно окончилось для большевиков наступление на Ростовском фронте, где части добровольческого корпуса отразили вновь все атаки противника, нанеся ему немалый урон, атакуя и беря пленных и орудия. Держалась еще на Среднем Маныче Кавказская армия, слабая числом и духом, и только правое крыло ее отходило довольно поспешно, подвергая опасности Ставрополь. Тем большей, что часть Ставропольской губернии была охвачена уже восстанием. Успехи на главном направлении окрылили наши войска надеждами. Казалось, далеко еще не все потеряно, когда разбитая армия в состоянии наносить такие удары лучшим войскам Северокавказского большевистского фронта. 26 января я отдал директиву о переходе в общее наступление северной группы армий с нанесением главного удара в Новочеркасском направлении и захватом с двух сторон Ростова-Новочеркасского плацдарма. Наступление должно было начаться в ближайшие дни, и к этому времени ожидался выход на усиление кубанской армии, бывшей кавказской, пополнений и новых дивизий. К 26 января подошел к армии 2-й кубанский корпус. В эти предположения вторгнулись два обстоятельства. Первое. 30 января получено было сведение, что 1-я конная советская армия перебрасывается вверх по Манычу на Тихорецкое направление. Второе. Неустойчивость кубанской армии. Центр ее был прорван, и неприятельская конница 10-й армии пошла вверх по реке Большому Ягорлыку, в тыл Торговой, угрожая сообщением с Тихорецкой. Советское командование, изверившись в возможность опрокинуть наш фронт с северо-востока, изменило план операции, перенеся главный удар по линии наименьшего сопротивления от Великокняжеской на Тихорецкую силами 10-й и 1-й конных армий. Приходилось разрубать узел, завязавшийся между Великокняжеской и Торговой, разбить там главные силы противника. Генерал Сидорин выделил наиболее сильную и стойкую конную группу генерала Павлова, 10-12 тысяч, которому была дана задача, следуя вверх по Манычу, совместно с первым корпусом ударить во фланг и тыл конницы Буденного. 3 февраля генерал Павлов, опрокинув на Нижнем Маныче корпус Думенко и отбросив его за реку, двинулся дальше на Торговую, оставленную уже кубанцами. Этот форсированный марш был одной из важнейших причин, погубивших конную группу. Стояли жестокие морозы и метели. Донские степи по левому берегу Маныча, которым решил идти Павлов, были безлюдны. Редкие хутора и зимовники не могли дать крова и обогреть такую массу людей. Страшно изнуренная, потерявшая без боя почти половину своего состава замерзшими, отмороженными, больными и отставшими, угнетенная морально конница Павлова, 5 февраля подошла в район Торговый. Попытка захватить этот пункт не удалась, и генерал Павлов отвел свой отряд в район станции Егорлыкское, село Лежанки. 6 февраля главные силы Буденного сосредоточились в селении Лопанки. Противники стояли друг против друга, разделенные расстоянием в 12 верст, оба не доверяя своим силам, оба в колебании, опасаясь испытывать судьбу завязкой решительного боя. Все эти дни по Дону и Нижнему Манычу на всем фронте противник вел энергичное наступление, успешно отражаемое донцами и добровольцами. Между тем, для отвлечения сил и внимания противника началось наступление наших войск на Северном фронте. 7 февраля добровольческий корпус, нанеся поражение 8-й советской армии, стремительной атакой овладел городами Ростовом и Нахичеванью. Успех, вызвавший большое впечатление, и взрыв преувеличенных надежд в Екатеринодаре и Новороссийске. Также удачно было наступление Донского корпуса генерала Гусельщикова, который на путях к Новочеркасску захватил станицу Аксайскую, прервал железнодорожное сообщение между Ростовом и Новочеркасском и взял также богатые трофеи. Еще восточнее, в низовьях Маныча, дралась успешно против конницы Жлобы и Думенко конная группа генерала Старикова, доходившая до станицы Багаевской. Это были последние светлые проблески на фоне батальной картины. Движение на север не могло получить развитие, потому что неприятель выходил уже в глубокий наш тыл, к Тихорецкой. Первая советская конная армия и части 10-й, выставив заслон против генерала Павлова, наступали безостановочно вдоль железнодорожной линии Царицын-Тихорецкая. Кубанская армия распылялась, и подвиги отдельных лиц и частей ее тонули бесследно и безнадежно в общем потоке разлагающейся, расходящейся, иногда предающей массы. К 10 февраля разрозненные остатки кубанской армии сосредоточились в трех группах. Первое. В районе Тихорецкой 600 бойцов. Второе. В районе Кавказской 700. И третье, небольшой отряд генерала Бабиева прикрывал еще подступы к Ставрополю. Конная группа генерала Павлова, усиленная корпусом с севера, 12 февраля атаковала конницу Буденного у Горькой Балки и после тяжелого боя, потеряв большую часть своей артиллерии, отошла на север. К 16 февраля добровольческий корпус, оставив по приказу Ростов и отойдя за Дон, отбивал еще введенные с необычайным упорством атаки 8-й советской армии. Но ослабленный соседний Донской корпус отходил уже к Кагальницкой. Осадил потому и правый фланг добровольцев у Ольгинской, понеся тяжелые потери. В то же время наступавшие с северо-востока советские войска вели бой в полупереходе от Тихорецкой и на улицах Кавказской, а от Святого Креста подвигались уже к Владикавказской железной дороге, поддержанные восстаниями местных большевиков во всем Минераловодческом районе. 17 февраля генерал Сидорин отвел войска Северного фронта за реку Кагальник, но части не остановились на этой линии и под давлением противника отошли дальше. Дух был потерян вновь. Наша конная масса, временами раза в два превосходящая противника на главном Тихорецком направлении, висела на фланге его и до некоторой степени стесняла его продвижение. Но пораженная тяжким душевным недугом, лишенная воли, дерзания, не верящая в свои силы, она избегала уже серьезного боя и слилась, в конце концов, с общей человеческой волной в образе вооруженных отрядов, безоружных толп и огромных таборов беженцев, стихийно стремившихся на запад. Куда? Стратегия давала ответ определенный. Армии должны задерживаться на естественных водных рубежах, сначала Дона, потом Кубани. Если не поднимется дух казачий и не удержится армия, тогда дальнейший отход войск, не желающих драться, по метущемуся кубанскому краю, имея впереди Кавказский хребет и враждебное Закавказье, вел к гибели. Необходимо было оторваться от врага, поставить между ним и собою непреодолимую преграду и отсидеться в более или менее обеспеченном районе. Первое время, по крайней мере, пока не сойдут маразм и уныние с людей, потрясенных роковыми событиями. Таким пристанищем был последний клочок русской земли, остающийся в наших руках — Крым. О таком предположении на случай неудачи знали добровольцы, и такая перспектива не только не пугала их, но наоборот казалось естественным и желательным выходом. Об этом знало и Донское командование, но страшилось ставить определенно этот вопрос перед массой. Пойдут ли? И не вызовет ли отрыв от родной почвы и потеря надежды на скорое возвращение к своим пепелищам полного упадка настроения и немедленного катастрофического падения фронта? И десятки тысяч вооруженных людей шли вслепую, шли покорно, куда их вели, не отказывая в повиновении в обычном распорядке службы. Отказывались только идти в бой. А вперемешку между войсками шел народ бездомный, бесприютный, огромными толпами, пешком, верхом и на повозках, с детьми, худобой и спасенным скарбом. Шел неведомо куда и зачем, обреченный на разор и тяжкие скитания. С середины февраля армии нашей отступали в общих направлениях железнодорожных линий от Кущевки, добровольческий корпус, Тихорецкой, Донская армия, Кавказской и Ставрополя, Кубанская армия, на Новороссийск, Екатеринодар, Туапсе. Непролазные от грязи кубанские дороги надежнее, чем оружие, сдерживали энергию наступательного движения большевиков. К 27 февраля Северный фронт отошел на линию реки Бейсук. Тихорецкая и Кавказская были уже оставлены нами. 10 февраля ставка с Тихорецкой переведена в Екатеринодар. И связь с Северным Кавказом утрачена. С целью выиграть время для организации переправ через Кубань и эвакуации правого берега, в этот день я указывал еще раз войскам, удерживая линию Бейсуга и прикрывая Екатеринодарское и Туапсинское направления, перейти в наступление правым крылом Донской армии. Собранные в районе Кареновской и руководимые лично генералом Сидориным донские корпуса все же не пошли. И к 3 марта добровольческий корпус, Донская армия и часть Кубанской сосредоточились на ближайших подступах к Екатеринодару, в двух переходах от города. Штаб Донской армии перешел в Екатеринодар, ставка в Новороссийск. В этот день я телеграфировал командующим: политическая и стратегическая обстановка требует выигрыша времени и отстаивания поэтому занимаемых рубежей. В случае вынужденного отхода за Кубань, линия рек Кубань-Лаба, в крайности Белая, является последним оплотом, за которым легко, возможно и необходимо, оказать упорнейшее сопротивление, могущее совершенно изменить в нашу пользу ход операции. Телеграмма номер 20-1588. Смута в умах донцов не ограничилась рядовым казачеством. Она охватила и офицерский состав, подавленный, недоверчиво и опасливо относившийся к массе и давно уже потерявший власть над нею. Судьба день за днем наносила тяжкие удары. Причины обрушившихся бедствий, как это бывает всегда, искали не в общих явлениях, не в общих ошибках, а в людях. Донские командиры, собравший совет, низвергли командующего конной группой генерала Павлова, не казака, и поставили на его место донца, генерала Секретова. От этого положение не улучшилось, но самый факт самоуправства являлся грозным симптомом развала на верхах военной иерархии. Генерал Сидорин вынужден был признать этот самоуправный акт, потому что и у него не было уже в то время ни силы, ни власти, и он попал в полную зависимость от подчиненных ему генералов. В добровольческом корпусе положение было иное. Хотя отдельные эпизоды неустойчивости, дезертирства, мобилизованных и сдачи их большевикам имели место в рядах корпуса в последние недели, основное ядро его являло большую сплоченность и силу. Части находились в руках своих командиров и дрались доблестно. Затерянные среди враждебной им стихии, Добровольцы в поддержании дисциплины, быть может, более суровы, чем прежде, видели единственную возможность благополучного выхода из создавшегося положения. В то же время, как отголосок екатеринодарского политиканства и развала казачьего фронта, нарастало стихийно чувство отчужденности и розни между добровольцами и казачеством. Бывая часто в эти дни в штабах генералов Сидорина и Кутепова, я чувствовал, как между ними с каждым днем вырастает все выше глухая стена недоверия и подозрительности. Когда предположено было вести добровольцев в резерв главнокомандующего, это обстоятельство вызвало величайшее волнение в Донском штабе, считавшем, что добровольческий корпус оставляет фронт и уходит на Новороссийск. Под влиянием донских начальников генерал Сидорин предложил план бросить Кубань, тылы, сообщения и базу и двинуться на север. Это была бы чистейшая авантюра. Превращение планомерной борьбы в партизанщину, обреченную на неминуемую и скорую гибель. План этот я категорически отклонил. Но переговоры между донскими начальниками и генералом Сидориным о самостоятельном движении на север, по-видимому, продолжались, так как в одну из затянувшихся поездок генерала Сидорина на фронт, когда порвалась связь с ним, начальник Донского штаба генерал Кельчевский выражал свое опасение, как бы генералы не увлекли командующего на север. Когда сведения о плане, предложенном Донским командованием, дошли до добровольческого штаба, они вызвали там целую бурю. В намерении донцов идти на север добровольцы усматривали желание их пробиться на Дон и распылиться там, предоставив добровольцев их собственной участи, если не что-либо худшее. В ночь на 2 марта правый фланг Донской армии после неудачного боя под Кореновской откатился к Пластуновской, 30 верст от Екатеринодара, эшелонируясь между ней и Екатеринодаром. Добровольческий корпус сдерживал противника в районе Тимошевской, в 90 верстах от переправы через Кубань, станица Троицкая, имея уже в своем тылу неприятельскую конницу. Это обстоятельство, в связи с общей неустойчивостью фронта и полной неудачей на Тихорецком направлении, побудило генерала Кутепова отдать приказ об отводе корпуса на переход назад. Генерал Сидорин отменил это распоряжение, приказав добровольческому корпусу 2 марта перейти в контратаку и восстановить свое положение у Тимошевской. В этом распоряжении добровольческий штаб увидел перспективу окружения и гибели. В этот день правый фланг донцов в беспорядке отошел к станице Динской, в переходе от Екатеринодара. Столкновение грозило принять крайне острые формы, и в целях умиротворения я счел необходимым изъять корпус генерала Кутепова из оперативного подчинения командующему Донской армией, подчинив его непосредственно мне. Отступление продолжалось. Всякие расчеты, планы, комбинации разбивались о стихию. Стратегия давно уже перестала играть роль самодавляющего двигателя операции. Психология массы давлела всецело над людьми и событиями. 4 марта я отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех переправ. Фактически переправа кубанских и донских частей началась еще 3 и закончилась 4. 5 перешел на левый берег Кубани и добровольческий корпус после упорных боев с сильной советской конницей, пополненной восставшими кубанцами. Донесения отмечали доблесть славных добровольцев и рисовали такие эпические картины, что, казалось, оживало наше прошлое. Движение, например, в арьергарде полковника Туркула с Дроздовским полком сквозь конные массы противника, стремившегося окружить и раздавить его. При этом Туркул, неоднократно сворачивая полк в каре, с музыкой переходя в контратаки, отбивал противника, нанося ему большие потери. Представители союзных держав, обеспокоенные стратегическим положением Юга, просили меня высказаться откровенно относительно предстоящих перспектив. Мне нечего было скрывать. Оборонительный рубеж — река Кубань. Поднимется казачество, наступление на север. Нет, эвакуация в Крым. Вопрос об эвакуации за границу в случае преждевременного падения Крыма представлялся чрезвычайно деликатным. Поставленный прямо союзникам, он мог бы повлиять на готовность их продолжать материальное снабжение армии. Брошенный в массу, он мог бы подорвать импульс к продолжению борьбы. Но доверительные беседы с принимавшим горячее участие в судьбах Юга генералом Хольманом и другими представителями союзников приводили меня к убеждению, что и в этом крайнем случае мы не остались бы без помощи. Первый раз вопрос этот был поднят официально 29 февраля.